Баллада 46-я о том, как я наводила красоту. Помощь Сесиль придется как нельзя кстати. Если по совету Джима мы будем принимать у себя знатных господ, то ее связи в Ноттингеме пригодятся. «Мне понадобится твоя помощь», — говорю я, получается, своей невестке. «Я бы хотела, чтобы мой трактир был для богатых и знатных господ». Я задумалась, добавлять ли сюда купцов. Сословные различия очень сильны. А Англия еще не пришла к буму родниться со своими и американскими толстосумами за честный обмен. Деньги на титул. «Рада буду помочь», — Сесиль нетерпеливо ерзала. «Мне нужны будут твои связи». Джим посоветовал сделать заведение для господ. Я внимательно следила за ее реакцией. Невестка сидела задумчивая, шевелила губами и загибала пальцы. Я отметила, что кожа на ручках у нее нежная, ноготки на пальчиках розовенькие. Я грустно вздохнула и который раз посмотрела на свои руки. Нужно же следить не только за шерифом, но и за собой. Опять горько вздохнула. Что за шерифом, что за собой следить не удается. Сделать бы масочки для рук, как раньше дома. Я аж встрепенулась. Ну надо же, какая простая идея. Мне сейчас не нужно ничего записывать, и готовить сегодня я тоже не буду. Поэтому решила совместить приятное с полезным. Я вскочила с места и кинулась на кухню. Посмотрю, какие ингредиенты есть для масок рук. Вечером сделаю маску для лица. «Эмма, ты куда?» — крикнула мне вдогонку Сесиль. «Подожди одну минуту, я сейчас вернусь!» — на ходу прокричала я. Вихрем ворвалась на кухню. Пончик вздрогнул. «Что случилось, хозяйка?» — с тревогой спросил он. «Мне нужен творог, сливки и миска с венчиком», — протараторила я. Немой вопрос застыл в глазах повара. Но я не спешила поделиться, зачем мне все это нужно. Он кивнул мальчишкам-помощникам. Уже притащил свою команду шельма, молча восхитилась я проворством пончика. Но сделала вид, что все идет так, как нужно. Если до завтра не представят мне свой поварской коллектив, будут репрессии. Через минуту я уже была счастливой обладательницей всего, что мне было нужно. Нагрузившись, я, довольная и счастливая, возвращалась к Сесиль. Она подозрительно смотрела на меня. Опять, что ли, нелепая ревность полезла из всех щелей? «Эмма, ты не наелась, что ли? Опять голодная?» В ее голосе я услышала любопытство. Какое-то неправильное, я бы даже сказала, запредельное любопытство. Такое, когда соседу жена изменила, а кости перемывают с особенной страстью, ибо ты не такая, ты выше, чище соседки. Не знаю, как описать это чувство. Ожидание неприятностей от близкого, что ли? Но мы же вроде все выяснили уже. «А что такое-то?» — сыграла я дурочку. «Да, опять захотелось». «А ты, случайно, не того?» — выпытывала у меня Сесиль, а сама уже не могла сдерживать жадное любопытство. «Чего того? Ты можешь выражаться яснее? Меня это начало уже подбешивать. Что за тайны мадридского двора?» «Может, ты ждешь ребеночка?» — зашептала Сесиль. «Вот дурища!» — расхохоталась я. «Сама скоро будешь ждать ребеночка, или тебе компания нужна?» Она порозовела от смущения. «А ей идет. Такая милашечка сразу становится, что прям защитить хочется». Вот на что она зацепила Джона. «Я принесла творог и сливки. Хочу сделать маску для рук, пока будем разговаривать с тобой. Расставляю я все на столе. Хочешь, сделаем вместе?» Глаза Сесиль загорелись. «Женщина? Она и в средневековье женщина». Я спросила просто так, чтобы окончательно разбить лед между нами. Ничто так не сближает женщин, как поход в косметический салон. Жаль, что в Ноттингеме его нет. Как хорошо немного отвлечься от семьи. Сделать масочки на лицо, руки, ноги. Может быть, даже и на волосы. Я мечтательно вздохнула. Интересно, как здесь церковь относится к гигиене? Надо разведать этот вопрос. «Хочу, конечно», – воодушевилась невестка. «Ты сама все будешь делать?» «А кто еще?» – понизила голос до шепота я, растирая творог до однородной массы. «У меня семейные рецепты, которые моя матушка берегла как зеницу ока. Не могу же я их доверить служанке. А ты не из болтливых?» Я подозрительно покосилась на Сесиль. Она энергично замотала головой. «Нет, как ты могла подумать?» «Мало ли, я тебя не знаю. Джон, конечно, это гарантия безопасности», словно раздумывая, сказала я, добавляя сливки. Сесиль смотрела на то, что я делаю так, словно перед ней совершается неведомое ей таинство. «Ну, что ты там надумала?» – спросила я ее. «О чем?» – недоумевающе уставилась она на меня. «Как о чем? О помощи, о подругах», – напомнила я, намазывая обильно руки творожной массой. «Присоединяйтесь, барон», – выдала я любимую фразу из моей прошлой жизни. Сесиль не отреагировала и стала намазывать руки так же, как и я. Однако быстро я угадала ее титул. Хотя это было несложно. Всего-то бароны, виконты да графья. «Я подумала, Эмма», увлеченно размазывая творог со сливками по рукам. «У меня есть несколько подруг, у которых мужья любят ходить по трактирам». «Ё-моё, кажется, она совсем не поняла, что мне нужно. А все потому, что я сама до конца не поняла, как мне осуществить свои планы. Это легко сказать – ориентировать трактир на богатых людей. Но как? Каким образом? Как их привлечь ко мне? Кухня – это прекрасно, но тогда, когда уже пришли. Но чтобы попробовать наши так тщательно подобранные блюда, к нам нужно прийти». Может, все же попробовать фишку 21 века? Сделать вход в заведение очень, прям очень элитарным. Предположим, пригласить шерифа, а потом пускать только того, кто может заплатить за вход. Сделать карточки постоянных посетителей и тоже продать. Хорошая идея. Клуб для избранных. Вот только такой клуб нужно делать не на рыночной площади, а где-нибудь подальше от любопытных глаз. А значит, возвращаемся к нашей первоначальной идее. Постоялый двор для богатых купцов и дворян. Упор на слове «богатых». Мне рыцарская спесь здесь не нужна. Мне нужно, чтобы платили за стол и чистые постели. А значит, мне нужен Адам, а не Сесиль. Сесиль, пожалуй, обойдемся без подруг. Она удивленно посмотрела на меня и кивнула. «Как скажешь», – обрадованно ответила невестка. «Я могу поделиться своими рецептами красоты. Хочешь?» «Хочу», – согласилась я. «Как ты остаешься такой красивой даже утром?» Сесиль покраснела от похвалы. «Я же всегда стремлюсь говорить людям приятные слова. Мне несложно отметить лучшее, что есть, и сказать об этом. А человеку приятно». И я не лгу при этом. «Не обижайся, Эмма, но при твоем цвете волос нужно опасаться веснушек», – огорошила меня Сесиль. «Но у меня нет веснушек», – запротестовала я. «Значит, хорошо скрываешь», – стояла на своем невестка. «Ты же сама знаешь, что все рыжие женщины жестокие и лживые». «Я просто дара речи лишилась», от такой наглости или бестактности, даже не знаю, чего больше. Вот от этих твоих меток Иуды нужно избавляться. Сесиль имела в виду веснушки. Их в средневековье называли метками Иуды или знаками дьявола. Я стою и хлопаю глазами. Что за черт? Нет у меня веснушек. И она прекрасно это видит. Так зачем это выступление? Показать, что она может быть полезной? Тогда можно было поделиться маской для отбеливания кожи. «Я расскажу тебе один рецепт, он может пригодиться», – увлеченно продолжает Сесиль. Берешь молотые корни спаржи и дикого аниса, а также сушеные белые лилии. Смешиваешь и вымачиваешь в смеси ослиного и козьего молока. Полученную массу нужно упаковать и выдерживать несколько дней в теплом конском навозе. Лишь после этого смесь процедить и нанести на кожу. Да, она просто издевалась надо мной. Выдержать в конском навозе. Я начала заводиться. «Адам!» – кричу я с яростью. «Адам, куда ты провалился, черт тебя побери?» В зал вбегает ошарашенный Адам. «Я здесь, хозяйка!» «Тащи конский навоз. Будем баронессу вымачивать в нем для белизны кожи», – шиплю я, как змея.